14c. Приставка, прибавляемая к глаголу, часто меняет его значение. Отделяемая приставка или нет, часто можно определить по интонации. Vergleichen Sie. Думать. Denken. Выдумывать, воображать. Sich ausdenken. Он что-то выдумывает. Er denkt sich etwas aus. Обдумывать. Bedenken. Пожалуйста, учтите то, что наша газета небольшая. Bitte bedenken Sie, dass unsere Zeitung klein ist. Читать. Lesen. Читать вслух. Vorlesen. Пожалуйста, прочитайте мне вашу статью. Bitte lesen Sie mir Ihren Artikel vor. Прочесть неправильно. Verlesen. Это неправильно. Das ist falsch. Должно быть, я прочитал неправильно. Da habe ich mich wohl verlesen. Падать. Fallen. Приходить в голову. Einfallen. Сильвии пришло в голову, что ей нужно позвонить начальнику. Silvia fiel ein, dass sie den Chef anrufen sollte. Истекать. О сроке. Verfallen. Срок моей подписки заканчивается в январе. Mein Abonnement verfällt im Januar. Глаголы с неотделяемой приставкой не получают между приставкой и основой. Обещать. Versprechen. Журналист пообещал не упоминать ничего из этого в газете. Der Journalist hat mir versprochen, nichts davon in der Zeitung zu erwähnen. Подписывать. Unterschreiben. Она все еще не подписала отчет. Sie hat den Bericht noch nicht unterschrieben.